Мирная война. За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерять не более двух тамбовских уездов. Население жило тихо, мирно. Которые пахали, которые торговали, старики-старушки на заваленке толокно хлебали. Короли ихние между собой дружбу водили. Дел на пятак, парад на лужке принять, да кое-когда министры, ежели промеж собою повздорят, чубуком на них замахнуться. До того благополучно жилось, аж скучно королям стало. Был у них на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в соседском. Сидят они так-то, дело весной было, каждый на своей половине в шашки играют, каждый на свою землю поплевывает. Стражи на полянке гурьбой собравшись, кто в рюхе играет, кто на поисках борется, над приграничным столбом жучки вьются. Какой из какого королевства и сам не знает. Вынул старший сивый король батист платок, отвернулся, утер нос, затрубил протяжно, спешить некуда, глянул на шашечную доску, нахмурился. «Неладно, ваше королевское величество выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла, а теперь гладко, как у бабы на пятке. Ась, младший, русые усы расправил, пальцами поиграл. Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, мимо пролетающий крылом сбил, а ли сам проиграл. Гони дальше». «Гусь! А это что?» Из полу, из-под младшего короля табуретки, шашку поднял. «Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптенармус. Шашки рукавом слизываешь». «Я? Каптенармус?» «Ты самый. Ставь шашку на место». «Я каптенармус? От каптенармуса слышу!» Скочил младший король с табуретки и всю игру полой халата наземь смахнул. Побагровел старик, за левый бок хватился, а там за место меча чубук за пояс заткнут. Жили прохладно, какие там мечи. Хлопнул он в ладони: «Эй, стража!» Русый тоже распетушился, кликнул своих. Набежали, туда-сюда смотрят, нигде жуликов не видно. Да и бить нечем. Бердышей пищали и давно не носили, потому очень безопасная жизнь была. Постояли друг против друга короли, глаза как у котов в марте, и пошли каждый к себе, подбоченясь. Стража за ими. У кого синие штаны — за сивым королем, у кого желтые — за русым. Стучат, гремят по обеим сторонам кузнецы. Пики куют, мечи правят. Старички из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских запасных штанов — моль веничком выбивают, мундиры штопают, слезы по ниткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают, сами себе на лапти наступают.